но за все приходится чем-то платить, в моем случае своим состоянием, однако все не так опасно, как кажется. Просто когда резко убираешь с себя много веса, начинает сразу мутить, в голове будто каша, а перед глазами туман. Зато теперь я лечу, далеко лечу. Я прищурился и вижу, Вику с Машей внизу пролетаю, здорово, а они на меня, задрав головы, смотрят. О, подъемники теперь перелетаю, в финиш тоже пролетаю, далеко однако лечу, далеко. Но, кажется, это уже перебор, ведь позади уже скоро начали мелькать домики горнолыжного комплекса, а это вроде как в мои планы не входило. Я уже где-то над лесом лечу, совсем один, и как назло теперь не могу удержать свой легкий вес. Он у меня сразу на 600 кг скакнул вверх. Никак теперь его не смогу спустить. А это значит, ау, ну, здравствуй, земля. Я от мощного удара об землю с такой высоты чуть не оглох. Ничего не вижу вокруг. Снег везде, и во рту, и в ушах, и в носу. Давай бегом выплевывать его, сморкаться, очки на глазах протер, а вокруг гляжу. На месте моего падения теперь натуральный кратер хрен знает какой глубины. Ситуация явно не из крутецких. Что и сказать, но я все же улыбался. А что, не зря я кости усиливал до этого все это время, а то валялся бы сейчас весь перебитый. Ну ладно, что я теперь имею и могу сделать в сложившейся ситуации? Можно, конечно, попробовать выбраться и постараться замести следы за собой. Однако есть иной вариант и ленивее. Вытащил телефон из кармана, написал Маше и Вике сообщение, что победил все же я, а не они, и попросил их заодно приехать за мной, а то, видите ли, не совсем понимаю, в какую сторону от комплекса улетел, и хорошо, что приземлился в лесу, а не на горнолыжной трассе, а то пришлось бы объяснять, почему вместо сноубордиста там теперь лежит отбивная. Ну да ладно, главное, что ждал я здесь не так долго. Маша с Викой не зря хороши были в скоростных испытаниях в академии. Они быстро приехали в лес и нашли меня. Молодцы, девчонки, из вас бы вышли отличные следопыты. Помахал я им снизу рукой. А я, пока вас ждал, смотрите, сколько снеговиков налепил, указал на кучу снеговиков. Какого черта вы так долго? Проверил еще, называется, как они поиски ведут на скорости и магию применяют. Нет, им до меня точно далеко. Обе они, конечно, жутко переволновались и давай мне сверху кричать, не сломал ли я чего и как себя чувствую. Но у меня только сноуборд сломался, а им все равно плохо в это верилось, даже несмотря на мой известный дар крепости тела, как его теперь прозвали. Зато теперь все выглядело для них правдоподобно, и они магией сделали ступеньки в кратере. Могли и прямее сделать, выбираясь, указал я им на их косяки. «Эй, лучше спасибо скажи, я же маг, а не строитель», надулась мелкая. «Спасибо, я вам уже подготовил», похлопал я их по плечам. «Нас сегодня отличный ужин ждет в домике, что я снял, устроим для себя праздник, все-таки на отдыхе». Девчонки, само собой, были рады, ведь после почти целого дня на улице есть хотелось зверски. И не только им, я бежал обратно чуть ли не быстрее них. Они, правда, всю дорогу смеялись, что моя победа могла мне многого стоить. Чего многого, у меня даже ушиба нет, отмахнулся я. Да, Добрыня, ты, конечно, жулик еще тот, трамплином самым большим воспользовался, Маша терпеть не могла быть второй, а нигде не оговаривалась, что нельзя. К тому же вы до отсчета обе стартанули, так что получайте. Я схватил их за ноги и воткнул в снег, как морковку на грядке. Визжали они, конечно, жутко, но они первыми начали играть не по правилам, да и к тому же каждая из них во время гонки использовала свой дар. Маша температурой регулировала скольжение, а Вика и вовсе ускорение от электрических разрядов молнии применяла. Так что и я свой дар применил, и тут с моей стороны все честно. Выкарабкаться же из сугроба и прибежать в домик они смогли уже к тому моменту, когда я съел почти всю запеченную утку. Гад, Маша сходу швырнула в меня шапку, покрытую снегом. А если я заболею, ничего, я тебя вылечу. А теперь садитесь за стол, пока еда еще осталась. Поляна действительно была знатно накрыта, дорого-богато. Вика тоже скорчила недовольное лицо, но, переглянувшись с моей сестрой, они рассмеялись, и все дружно приступили к ужину. Это то, что надо после свежего воздуха и активных нагрузок. Добрыня, вот кто-кто, а ты умеешь праздник устраивать, мы уже успели набить животы, и Вика уселась ко мне на колени и обняла меня. Фу, вы еще пососитесь, Маша же, поглядев на это, выглядела так, словно ее стошнит. «Знаешь что, мелочь, иди-ка принеси нам лучше бутылку вина», — попросил я ее, усмехнувшись. «Сам ты мелочь, я всего на 2 года младше, и вообще никуда не пойду, если мне бокал выпить не разрешишь». Я в слуги не нанималась, она уперла руки в боки, но это было ожидаемо. Я посмотрел на нее тем самым родительским взглядом с выпученными глазами, и она все же побежала за вином. «Браслет мне хоть новый купи, раз вино нельзя», — крикнула сестра, убегая. «А он тебе так нужен, я и так уже немало тебе подарил. Тебе что, по новому браслету каждый месяц, у тебя вроде не сотня рук?» «Жмот», — сказала она как можно тише. «Не машину же я у тебя попросила», — добавила громче из другой комнаты. «Я все слышал, Мария. Ой, братец, да ты прав, мне ничего не нужно. Главное, что мы есть друг у друга, правда. И ты ведь хотя бы торт мне купишь, я имею в виду, мне одной». Голос у нее сразу стал заискивающим и добродушным. Но я ничего не ответил, поглядел на улыбающуюся Вику, поцеловал ее в лоб и попросил побыстрее подняться. «Что такое, уже за тортом побежал?» — пошутила она. «Ага, бегу и спотыкаюсь. Я выйду покурить на балкон», — сказал ей и мигом встал с места. «Ты, курить?» — Вика откинула голову назад. «В это плохо верится. Ты же не сторонник такого образа жизни». «А, да», — я почесал щеку. «Просто хочу подышать свежим воздухом. Скоро вернусь. Пока разлей вино». И тут я чуть не споткнулся о ковер, промчавшись на балкон. «Люблю я зиму, что поделаешь. Меня пирогами не корми, дай поторчать на улице зимой. Все кругом белые, снег идет, и главное, есть они. Идут как комбо в подарок, на горе. Мужики, только представьте, сколько бабла мы срубим за эту работенку», — довольно бубнил слившийся со снегом в своей маскировке один из 24 снайперов. «Мы это задание легко выполним. Я могу хоть несколько суток так неподвижно возле прицела пролежать. Не думаю, что нам потребуется много времени», — подметил их командир, у которого только почти одни артефактные очки торчали над снегом. «Как только подвернется первый удачный момент, снимем разом всех, а потом можно и по пивасику, чтобы отметить успех». Они были профи в своем деле, и холод их ради награды не очень пугал. На них были белые костюмы с подогревом. Им недавно пришлось занять эту позицию на высоте, откуда открывается нужный им вид, чтобы вести свои цели. «Вижу цель», — докладывает в рацию спокойный голос одного из снайперов, позиции немногим дальше. Он вышел на балкон из домика с другой стороны. «Могу с ним поработать. Как слышно?» «Прием. Могу работать. Повторяю. Четвертый. Я тебя услышал». У командира над костюмом и над снегом появились серые усы. «Но работать запрещаю. У нас задача снять всех. Ты меня понял?» «Так точно. Принято. Ждать команды», — прошипела вновь рация. И воцарилась тишина. Среди них никогда особо разговорчивых, а тем более на задании, и не встречалось. У них полностью внимание сосредотачивалось на том, что видит в прицел. Но не у всех получалось сохранять это молчание. Шестой, например, вытер нос и с ухмылкой заявил: «Мужики, хотите анекдот?» «Не отвлекайся», — рыкнул на него усач. «Да ладно вам, командир, пусть расскажет. Все равно пока ждем», — вступился за товарища третий. В итоге шестому разрешили потрепаться. «Короче, было у фермера 3 коровы в амбаре. Одна белая, другая желтая, а третья черная. Спорили они, кого из них фермер первый на котлеты пустит. Начал он с довольной рожей. Белая говорит, что точно черную, потому что та меньше всех молока дает. А черная уверена, что желтую, мол, та самая буйная и непослушная. Желтая же мотает головой и ставит на белую, та самая старая из них. И кого он в итоге на котлеты пустил?» — перебил его мужик с квадратным лицом. «Не перебивай, второй, блин», — огрызнулся шестой и продолжил. Фермер все это услышал, выскочил перед ними и говорит: «Не волнуйтесь, буренки, я никого выбирать не буду, а всех разом на мясо пущу, потому что говорящих коров еще не ел». Коровы предложили альтернативу, мол, съешь только одну говорящую, и все. «Зачем 3 сразу?» А он им: «Нет, вы же все разные, одна говорящая, но старая, другая говорящая, но буйная, и так далее. Мясо у говорящих, но с такими отличиями, может быть разным, надо сравнить». «А где смеяться-то?» — скривился командир. «Так я еще концовку не додал», — поторопился шестой. «Берет фермер коров и ведет на скотобойню по крытому переходу. Поворачивают они за ним, и белая корова говорит: «Эн себе, вот это поворот, дебил», — оценил командир анекдот бойца, и пара человек заржала. Но смех быстро оборвал голос в рации от другого снайпера. «Вижу его младшую сестру в одном из окон. Танцует. Могу работать, командир. Без проблем попаду. Можно действовать. Погоди, 11-й, встрял 4-й. Срочно все на главную цель на балконе посмотрите». Большинство перегруппировалось, почти каждый прицел теперь был направлен на Добрынина. Тот смотрел издалека в их сторону и махал рукой. Командир, как и любой в отряде, понимал, невозможно, чтобы он их увидел с такого расстояния. Но Добрынин определенно махал в их сторону. 7-й, ты же хорошо читаешь по губам. А ну быстро скажи, что он несет, что-то говорит, приказал командир. Слушаюсь, 7-й пригляделся в прицел и спустя пару минут выдал. Уверен на 100%, он повторяет одно слово. Стреляйте, больше ничего не говорит. Сука, как он нас раскусил. У командира чуть челюсть не свело от такой новости. Огонь, огонь по этой сволочи. Скомандовал он, понимая, что медлить глупо. Снайперы открыли прицельную пальбу по Добрынину, но пули словно врезались в невидимый купол. У стрелков пораскрывались рты. Пули, не пролетев и пары метров, замерли в воздухе, будто заледенев, и всей гурьбой рухнули в сугробы. Какого? Командир хотел выругаться, но один из бойцов хлопнул его по плечу и попросил прислушаться. Все замерли. Нарастающий гул донесся до ушей каждого. Снайперы обернулись на звук, и у них глаза чуть на лоб не полезли от увиденного. С вершины на них сходит настоящая лавина с огромными валунами в придачу. Накинуть доспехи. Схватился за голову побледневший командир, но он не успел осознать, что это были его последние слова, и последние слова, которые услышал его отряд в своей жизни. Глава 11. Добрыня, что это? Вика встревоженно посмотрела на меня, пока я лихо крутил руль машины. Кажется, за нами гонится какой-то магический медведь. Ты слышишь этот рев? Это не медведь, ухмыльнулся я, взяв ее за руку и мельком глянув в зеркало заднего вида. Эта Маша храпит на заднем сидении. Видимо, совсем вымоталась, бедняжка. Вика не поверила, ведь такого громогласного храпа она от Маши никогда не слышала. Обернувшись назад, она увидела, что подруга действительно спала, задрав голову к потолку. Я уже замечал за Машей такую особенность. Когда она сильно уставала, то храпела так, что стекла дребезжали. Маша и правда от души покаталась на всех склонах и потратила уйму энергии. Ей нравилось выкладываться по полной, особенно после того, как я попросил ее завязать с подработкой наемницей. Она теперь всю дорогу так проспит и будет храпеть, Вика потерла лоб. Если так, то я врублю радио громче. Лучше уж рок-музыку слушать, чем этот концерт. Ее рука потянулась к магнитоле, а я задумчиво смотрел на падающий снег через лобовое стекло. Отдых пошел нам всем на пользу. Развеялись, активно провели время, да и общему делу это только в плюс. Как я и говорил, иногда полезно скрываться подальше от всеобщего внимания. Это дало бы графу Огородникову время подумать, как мне отомстить. Понятно, что он не собирался возвращать должок, так что я даже придумал для него наводку, как можно со мной поквитаться. Пусть идет в атаку по полной и радует меня по-крупному, а то убивать наемников, которые ни на кого толком не выводит, довольно скучно. На отдыхе даже было малость тоскливо. Я-то думал, что в горах оставлю под снегом куда больше трупов. Выходит, просчитался. Мало врагов стали оплачивать киллерам поездку сюда, да и многие побоялись соваться на землю тибетских. Этим они показали мне свои лимиты, а знать пределы противников всегда важно. В Москве зато все встанет на круги своя. Там они, судя по числу подсылаемых головорезов, мало чего боятся, а лишь слегка осторожничают. Добрыня, твой мобильник вибрировал, отвлекла меня Вика и протянула телефон. Там было СМС от Гриши. Он знал, что мы уже чешем обратно, и как всегда острил. А во, братан, ты все еще дышишь? Просто бьешь все рекорды на выживаемость и везучесть. Может, медальки тебе отлить к приезду? Было написано от него. Я тебя самого переживу, старый, ответил я. Тоже рад нашей скорой встрече. Скажи мне только, в столице осталась хоть одна капля горючего и девица, что не побывала в твоей берлоге? Или ты уже все опустошил под ноль? Ответ от него пришел молниеносно. Написал, что мне-то какая разница, ведь я за Зоши пью только с ним за компанию. Да и у меня есть Вика. Я и правда не любитель заложить за воротник, но когда выпиваю, то алкоголь моему организму не вредит, как простым смертным. Так что я ему и написал, что насчет выпивки он прав. Но тут Вика вдруг попросила мой телефон, якобы время посмотреть. Ага, кого она пытается надуть. Дописать я не успел, но мобилу ей отдал. И она, естественно, прочла мою переписку с Распутиным. То есть насчет алкоголя все верно, а про меня, значит, нет, у нее аж челюсть отвисла. Из чего это тебя девушки в городе интересуют? Да и вообще этот Распутин мне не по душе. Викуся, тебе может не нравиться кто угодно, мне по барабану, ухмыльнулся я и сделал музыку погромче. И в следующий раз, когда полезешь читать мои сообщения, будь готова к последствиям. И отмазку получше придумай, хотя меня все равно не проведешь. Постукивая пальцами по рулю, я гнал свою ласточку по заснеженному шоссе, наслаждаясь музыкой и пребывая в отличнейшем расположении духа. Вика, конечно, начала возмущаться, разбудила этим Машу, и та стала орать уже на нее. В общем, они опять сцепились, да еще и под милую рождественскую песенку про семью и любовь. Ну я и разогнался как следует, шины завизжали, и я направил тачку прямиком в бетонный столб на обочине. А ну быстро заткнулись, или этот столб станет последним, что вы увидите в жизни. Пригрозил я обоим, не сбавляя скорости. Добрыня, ты с ума сошел, ты же не успеешь затормозить. Вика вцепилась в ремень безопасности, чтоб до самой Москвы в машине была тишина. Ясно, расхохотался я, иначе никуда мы не доедем. Да, ясно. Завизжала сестрица уже почти перед самым столбом и закрыла глаза руками. Я в последний момент ушел в дрифт и затормозил боком возле столба, но без гравитации, ясное дело, не обошлось. Без нее бы я вряд ли успел, и нас бы перевернуло к чертям собачьим. Правда, сомневаюсь, что теперь девчонки будут задаваться подобными вопросами. Знаешь, я тут подумала, может, мне все-таки к предкам в Пруссию махнуть? Я глянул назад, а у сестры аж глаз задергался. Поздняк метаться, сеструха, подмигнул я ей. Ну а дальше мы и впрямь ехали молча, слушая классику. Правда, Вика теперь поглядывала на меня как на маньяка-психопата. Не знаю, что она там себе надумала, но меня это мало колышет. Мне просто забавно, что Гриша так удивляется, что я до сих пор жив. Ну еще бы, если постоянно ждешь подлянки, то по-другому и быть не может. Даже если вспомнить наш отдых на горнолыжке. Когда я как-то садился в тачку, меня должны были пристрелить. Очередной снайпер засел далеко и был метким профи. Его выстрел был точным и прямо в яблочко. Но я-то ждал, что охота на меня не прекратится ни на миг, поэтому пуля, попав в мою ауру, шлепнулась на землю, даже кожи не задев. Так что то, что других удивляло, для меня было делом привычным. Был, однако, один нюанс. Находиться рядом с девчонками было непросто, ведь приходилось распространять свою ауру и на них. Если они окажутся рядом во время нападения, то вибрация от моей ауры может передаться им. Но в этом есть и плюс. Для них это в какой-то мере дополнительная защита. Это вершина моего мастерства, уметь прикрывать их заодно. Но, как я уже говорил, одно неверное движение, и человек может отбросить коньки. Мне пришлось долго отрабатывать и контролировать этот навык, чтобы таких косяков не случалось. И пока девчонки, будучи в безопасности, пялились на меня, как на восставшего зомби, я спокойно домчал их до Москвы, которая приветствовала нас мириадами огней. Дома тоже все было тихо, но вряд ли надолго. Если что-то случится и надо будет срочно действовать, я готов. Впрочем, как и всегда, Огородниковы. А я не поняла, с чего это ты такой довольный? Спросила графиня мужа, стоя в халате и смотря на него с презрением. Неужели так рад замужеству нашей дочери и появлению внука? Даже не напоминай мне о ней, она предательница. Пусть больше не смеет переступать порог этого дома. Я вычеркиваю ее из рода, ответил Юрий. Хорошо, хоть у нас есть три сына-дебила. Уж лучше им передам наследство, чем этой неблагодарной. Кстати, где они? Они не дебилы, дорогой, усмехнулась графиня. Обчистили сейф, продали тачку и свалили на Мальдивы. Даже открытку оттуда прислали, сволочи. Вот так мы вырастили заботливых мальчиков. До Огородникова дошло, что жена не шутит. Он плеснул себе бренди, залпом выпил и схватил благоверную за руку. Пошли в спальню, будем делать новых детей. Этим я точно ничего не оставлю. Скорее прибью, чем завещаю хоть копейку, сказал он. Ты совсем спятил? Я уже не девушка, чтобы снова пузо на нос натягивать. Даже не надейся, ответила жена и врезала ему по лбу. Может, оно и к лучшему, пожал плечами Юрий и плюхнулся обратно. Можно подумать, я сам горю желанием. Мне и ящика бренди не хватит, чтобы снова с тобой в постель завалиться. «Чего ты там вякнул?» — взвилась жена, запахивая халат. «Думаешь, это смешно, или ты решил, что у меня терпение бесконечное?» Но ворчание благоверной не портило Юрию настроение. Он считал себя гением и лыбился, несмотря на весь этот семейный кардебалет. «Так и будешь молчать, как партизан?» — не унималась жена. «Я имею право знать хотя бы, что там с Добрыниным. Мы должны были бабки занести, это серьезно. Только не говори, что ты опять просрал все. А чего мне не лыбиться-то? Бабло мы не занесли, а этот выскочкой пальцем не пошевелил. Я же говорил, что у него кишка тонка напрямую долги выбивать», — ответил граф, развалившись в кресле. «Лучше колись, что удумал», — нервно сказала графиня. «Сейчас-то все тип-топ, но кто знает, что дальше будет. Представь себе, удумал», — нехотя буркнул он. «Я тут на днях с одним серьезным человеком перетер, как быть, но в курс дела его не вводил. Он мне годный совет дал. Юрий это жене сказал, а сам подумал с ухмылкой, что этим серьезным человеком была шлюха из казино. С ней он уже не раз тайком кувыркался. Звали ее Анжелика. Губы красила красной помадой, любила курить и шампусик попивать. Лежа с ней в постели, он часто ей обо всем трепался, даже о своих проблемах. Как-то раз Анжелика невольно подкинула ему идею. Сказала, мол, никогда не стоит забывать о тех, кто с тобой в одной лодке. Правда, она имела в виду венерические сюрпризы, которыми делится с партнерами. Но Юрий понял это по-своему, разделяя решение проблемы на всех, кто в одной лодке. У него были выходы на других аристократов, которые тоже были должны Добрынину. Некоторые из них были его корешами. «Сегодня я иду на встречу с некоторыми из списка», — сказал граф, сцепив руки над столом. «Намекну им, что подписать договор с Добрыниным — это отличная идея. Если он вдруг погибнет, долг спишется у подписавших договор. После его гибели империя может забрать долг себе, но мы будем прикрыты договором. Подписавшие после смерти Добрынина никому ничего не будут должны. Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь», — просветлело лицо графини. «Остальные аристократы после такого договора поторопятся грохнуть его и зашевелятся. А нам почти не придется пальцем шевелить, чтобы отправить его на тот свет». «В точку», — щелкнул пальцами Юрий. «А меня заводит твоя смекалка», — она тоже отхлебнула бренди. «Пошли делать еще детей», — графиня вцепилась в его галстук и потащила за собой. «Ты чего творишь, женщина? У меня же деловая встреча, и вообще идея была не моя, а одного знакомого. Пусти, ты же сама не хотела. Отвали», — говорю. Он отбивался от нее, но любовь взяла свое. «Помогите». Это было последнее, что успело донестись от Юрия из спальни графини, прежде чем двери захлопнулись. «Добрыня», — Гриша хлопнул меня по плечам и заглянул в глаза, — «я рад, что ты сегодня приехал на арену». «Конечно, я приехал. Ты же сказал, что если я сегодня здесь выживу, то мне уже нечего бояться. Вот я и решил надрать тебе зад за такие слова», — я ухмыльнулся. Широко улыбаясь, я надел маску. Казалось, Распутин уже привык к моим победам, но он до сих пор ведет себя как мальчишка перед боем. Хотя он меня заинтриговал, сказав, что боец достойный и мы с ним похожи. «Чем похожи?» — спросил я, направляясь к рингу. «Он тоже физикой сильный. Остальное увидишь сам», — быстро ответил Гриша. «И вот что я увидел. Под шум толпы подхожу к рингу, а там под голос рефери все приветствуют бойца по прозвищу Титан. Сразу понял, о какой схожести говорил Гриша. Титан — гора мышц, мы явно в одной весовой категории. Ростом тоже примерно с меня, да и аура мощная. Я не пожалел, что приехал. Это будет интересный бой, надеюсь». С широкой ухмылкой я запрыгнул на ринг. «Поехали. Надеюсь, вы успели сделать ставки». Рефери предвкушал захватывающий поединок. «Скоро эти два крупных бойца сойдутся, как разъяренные медведи. Исход предугадать сложно, но так даже интереснее». «Слушайте, давайте быстрее», — поторопил я рефери, прыгая с ноги на ногу. Не хотелось слушать его болтовню. «Да, а то мне еще кота кормить», — раздался грубый голос соперника. «Мило», — подумал я. Но тут прозвучал гонг, и я сразу упал. В глазах потемнело. «Ты как, имя помнишь? Вставай, черт возьми!» Услышал я испуганный голос Распутина. Рефери и зрители начали считать, что это было. Очнувшись, я встряхнул головой и поднялся. «Похоже, я здесь надолго. Удар у Титана убойный. Будь я обычным человеком, убежал бы от него, и это было бы умно. Но я не из тех, кто убегает, даже если противник может отправить меня на тот свет одним ударом». «Хороший удар», — честно сказал я. «Спасибо, коротко ответил он. «Теперь моя очередь». Я сжал кулак и стал раскручивать его. Гравитация действовала по-настоящему. Выбросив руку вперед, я резко снял вес, а при ударе накинул пару кило. Разница была небольшой, все под контролем. Но этого хватило, соперник не успел увернуться. Кулак попал точно в лицо, и он рухнул на пол, как подкошенный. «Надеюсь, я не отправил его к праотцам. Так держать!» – заорал Гриша так, словно сам сомневался в моем успехе. Видимо, он поставил на меня свою печень, не иначе. Отсчет начался, и я уже было повернулся к канатам, чтобы спуститься с ринга, как меня сзади обхватила рука Титана и резко потянула назад. Крепкий мужик, одним словом, прямо как моя бывшая, тоже не отпускала просто так. Я заехал ему локтем в живот и, вцепившись в его запястье, вышел из захвата, но мне пришлось влить в свои пальцы и суставы немало энергии, чтобы провернуть все это. Еще бы чуть-чуть, и я бы вышел из него уже инвалидом. Вырвавшись, я больше не решался церемониться с Титаном. Вдарил своей ногой по его ноге сверху и ударил своим чуть ли не железным лбом по его лицу. Постарался только так, чтобы все же нос не сломать и кости. Пусть просто отключится и все. Но он как стоял, так и стоял. Можно было, кажется, вечно смотреть на огонь, воду, грустные глаза зрителей, поставивших на меня, и на то, как Титан стоит на ногах и ни в какую не хочет проигрывать. Прямо как моя жизнь, упорно не хочет налаживаться. И мне такое по душе. «Ускоримся?» – спросил я у него довольным голосом. «А то кота голодным оставлять долго нельзя. Он потом мстит по-своему». «Согласен», – кивнул Титан. «Мы с ним дальше принялись наносить друг другу быстрые атаки, и наши руки только едва успевали мелькать перед глазами зрителей. Это, наверное, забавно, когда два больших верзилы, как мы, работают на такой скорости. Причем он вообще применял разные техники боя из разных государств, а это значит, опыт у него отличный. Он профи, раз на такой скорости орудует всеми приемами и так хорошо между ними переключается. Калашматили мы так друг друга, что трясся не только ринг, но и стены всей арены. Я даже заметил, как одна дама, что ближе всех к рингу, от каждого броска Титана об пол или меня об пол подпрыгивала на месте в прямом смысле. Стулья арены ходили ходуном, и даже рефери выбежал из своей будки, боясь, что случится обвал. Что и сказать, бой был смачным. Энергии вливалось много, что с той, что с моей стороны. Весь пол бедного ринга уже был в мятинах, а в углу и вовсе зияла дыра. Туда я головой просто втыкал Титана. Но его железная, как и у меня, черепушка тоже такое выдержала. Мы прямо как терминаторы, нас хоть об стену, хоть об пол, а мы все равно поднимаемся. И думаю, он со своим талантом, наверное, сюда пришел не из-за сильной нужды. Уж явно такой себе достойную стезю нашел бы где-то официально. Хотя, с другой стороны, кто знает, какое у него положение в жизни. Я же, во всяком случае, тоже здесь. У всех свои причины. Кто-то просто развлечься на ринг от скуки приходит же. Да и лишними деньги не бывают, как оказывается. Я делал все возможное, чтобы победить его. Даже схватил за канаты, натянул их и запустил Титана, как из рогатки, прямо в стену. Черт. А там как раз стоял рефери, который спустился из своей будки покурить через маску. У бедолаги, наверное, сердце в пятки ушло, когда он увидел несущегося на него в полете Титана. Пришлось экстренно воздействовать на спину рефери гравитацией, чтобы он уклонился. Он, наверное, решит, что это просто боль в спине возникла неожиданно, и пойдет проверяться к врачу или к экзорцисту, мало ли, вдруг это происки нечистой силы. Зато Титан пробил стену, не причинив рефери вреда. Все зрители уже не сидели на местах, а стояли в возбужденном состоянии, потому что не каждый день такое увидишь. Мы с гостями арены смотрели на глубокий темный пролом в стене в форме человека и думали, что это уже явно конец боя. Но нет, мой соперник, весь в пыли, играя своими бицепсами, вышел из пролома на свет и отряхнулся от грязи. Стоя там, он смотрел прямо в мою сторону, и что-то мне подсказывало, что ему тоже очень весело. Сегодня вообще какой-то шикарный день. Титан, шаркнув ногой по полу, как бык перед броском, разогнался и сляту вскочил обратно на ринг. Он вздумал вынести меня с двух ног, но этот трюк я и сам довольно любил, чтобы попасть под него. Я успел отскочить в сторону, схватить его за обе ноги, а потом раскрутил, словно на карусели, и отпустил в полет вверх. Титан пробил два этажа над нами и пропал. Сверху посыпалась бетонная крошка, и дамы закрывались зонтиками, сидя рядом. Где он? Почему не падает обратно? Или он убежал? Полюбопытствовала одна из них с восточным акцентом. А я прислушался, как кошка к шуршанию мыши. Смотрю себе в эту дыру в потолке, а сам кожей чую. Да что уж там кожей, гравитацией, что сейчас начнется. В другой стороне, резко позади меня, пробивается потолок сверху, и оттуда на меня сваливается титан. Вздумал меня повалить и снести кулаком по голове, но уж нет. Я в кувырке ушел вперед, и он пробил на ринге еще одну дыру. Скоро тут будет больше дыр, чем в сыре. Сволочи, крикнул рефери. Весь ринг сломали и арену. Вычтем из ваших выплат. Пусть вычитают, все равно, судя по всему, выигрыш будет немеренный. Титан тем временем вырвал металлический столбик у арены в углу, как когда-то делал я, и замахнулся этим длинным столбом, а вернее сказать трубой, на меня, но я вовремя присел. Правда, позади меня кто-то, кажется, упал. А я говорил, не стоит рядом с рингом торчать на подпольной арене, плохая идея. Дальше я пытался подойти к Титану поближе и постоянно отбивал его атаки, кружа вокруг него и ища слабое место. Но тут он в меня замахнулся, и мне пришлось усилить позвонки и череп в весе, чтобы я успел отклонить голову. Труба пролетела мимо и прибила рефери к стене, а вернее, его торчащий воротник. Рефери стоял неподвижно, а вот по штанам у него что-то текло. Ладно, хоть жив остался. Нифиг было из будки своей вещательной вылазить. Бои на таких аренах среди одаренных – вещь непредсказуемая, даже порой для меня. Но зато рефери по окончании нашего боя хотя бы начал говорить, хоть и заикаясь. А до этого у него дар речи пропал, и его никто не мог разговорить. Он просто смотрел, как мы с Титаном мутузим друг друга, и наотрез отказывался менять штаны. Видимо, решил, что это его счастливые штаны, раз он в них выжил. Ночной разбойник как всегда победил, зуб на зуб не попадал у рефери, когда я оглушил Титана одновременным ударом руками по шее с двух сторон и тем самым отправил его в объятия Морфея. А убивать мне его было незачем. Он достойно бился и вообще нормальный мужик. К тому же его кот дома ждет, а коты, они такие, долго без хозяина не протянут. Особенно если забыли, где лежит запасной корм. Титан уже вскоре пришел в себя, и мы даже пожали друг другу руки. Прямо как старые друзья, которые только что чуть не убили друг друга. Только вот Гриша, как обычно, не прыгал от радости и не открывал шампанское, а лежал на полу. Это по нему, оказывается, Титан трубой заехал, а тот этого вообще не ожидал, вот и получил. Забавно, что такому крутому лекарю теперь самому нужен лекарь. Менеджер, ты как, это самое? Я похлопал его по щекам. А, что? Он замотал головой по сторонам. Что это такое быстрое пронеслось рядом с моей головой, как будто большая пчела. Ага, пчела, труба эта пронеслась и заехала по твоей черепушке, хохотнул я и поднял его на ноги. Распутин, как я понял, прифигел с такого, но, судя по молчанию, быстро просканировал свое состояние, врубил кое-какие свои целительские магические руны, и все. В раздевалке он уже стал как прежний, пил шампанское, улыбался и язвил. «Рад, что ты снова в норме», — сказал я. «Да какая там норма? Мы сегодня столько денег проиграли», — махнул он рукой. «Ты же говорил, что такие, как ты, их не считают», — подколол я его. «И кстати, почему проиграли? Так если этот титан меня вырубил, то и тебе, наверное, друг досталось». Гриша был уверен, что он куда сильнее меня. «Вообще-то я выиграл, но ты был прав. Соперник просто замечательный, и я вовсе не пожалел, что приехал». Я отпил минералочки с довольным видом. Победа, она всегда сладка, особенно когда твой менеджер в нее не верит. Распутину почему-то в это с трудом верилось, и он побежал спрашивать судей и остальных, кто еще не разошился. А мне в этот момент позвонила мелкая. «Алло, Добрыня, даже не знаю, как сказать. Ты у нас вроде теперь стал матерью настоящего будущего курятника. У этой твоей курицы из яиц птенцы вылупились. И я без понятия, что с ними делать. Или ты думаешь, курица сама знает, как о них заботиться? Погоди-ка, а откуда, черт возьми, могли взяться эти чертовы птенцы, если эта пернатая бестия у меня одна по хате шастает?» Я почесал свою репу, пытаясь решить эту головоломку века. «Откуда мне знать, Шерлок хренов?» – проворчала Маша. «Может, это какое-то непорочное зачатие случилось? Я тебе не детектив, чтобы такие загадки разгадывать. Или ты к ней тоже Вику в качестве стражи приставишь, как ко мне? Никого я к тебе не приставлял». «Ну да, Конечно, а какого дьявола тогда эта Вика сейчас нагло жрет мои канапе на нашей кухне и дрыхнет в нашем доме, как у себя дома? Может, она еще и мою зубную щетку использует втихаря? Язвительно прокомментировала моя любящая сестренка, которая явно была не в восторге от присутствия гостей. Маша, вы вообще-то подруги. И вообще, я пока занят, глянь сама в интернете, что там нужно птенцам заказать, и закажи, а я тебе торт куплю, твой любимый, персиковый, зевнул я, проведя ладонью по потному лицу. В душ хочу, жуть как, хотя после такого боя мне больше подошел бы не душ, а джакузи, с пеной и резиновой уточкой, а браслет, или платье, или серьги. Маша, хорошо, поняла, торт так торт, но я ведь девочкой так люблю платьюшки, и уже правда почти все надевала, мне надо новых хотя бы штуки две, не будь монстром, братец, голос звучал очень жалобно, она всегда умела давить на жалость, вот что с ней делать, ее наглость выдержать еще можно и попрошайничество, но жалостливый вид почти невозможно, разве что напомнить ей про гардероб, который мы недавно обновляли, у тебя так-то брючные костюмы есть и юбок полно, напомнил ей все же, точно помню, один шкаф забили до отвала недавно, еще немного, и придется тебе отдельную квартиру под гардеробную снимать. На том конце трубки раздалось хныканье, и я вздохнул, прямо как будто мне звонит не сестра, а отряд бездомных детей. Значит так, Мария, я приеду домой и посмотрю на платье, я прекрасно помню, какие ты надевала и куда, если окажется, что не все носила, то новые не купим, а будешь выпрашивать, отправлю в монастырь. Ага, радостно выдавила она и повесила трубку. Видимо, думает, что я все же не вспомню их все, хотя я же знаю, куда она и в чем ходит. Я ее старший брат, и мы в одной семье живем. Она без спроса по вечеринкам не катается. Или сестра считает, что мужчины на такие вещи внимания не обращают. Ну-ну, а чего там сложного? Это платье зеленое, а то красное, запомнить в два счета можно, наверное. Во всяком случае, надеюсь, Добрыня, брат, тут ворвался обратно Распутин в раздевалку, ну ты даешь, ты просто какой-то магнит успеха, эх, жаль, что я не увидел окончание боя, но на записи потом посмотрю, хотя, судя по твоему довольному виду, многое я не пропустил, разве что момент, как ты Титана в нокаут отправил, я ж говорил, я взял свое полотенце из шкафчика, кстати, прикол, пока ты ходил, у меня из яиц, оказывается, птенцы вылупились. Гриша, услышав это, переменился в лице, и улыбка медленно начала сползать с его физиономии. Он посмотрел на мои штаны так, будто там атомная бомба тикает. «Брат, ты что, Бубенцов лишился?» И все растеклось, Распутин упал на колени и чуть не разрыдался. «Брат, прости меня, это я во всем виноват, что позвал тебя на этот бой. Если б я знал, что ты лишишься самого дорогого, то никогда бы тебе не предложил такую подработку, ни за какие деньги на свете». Потом он резко вскочил с места и стал активно размахивать руками, а по щекам реально текли слезы. «Черт, вот это друг так друг, вот это я понимаю, он прямо будто насквозь чувствует чужую боль и сопереживает. Хотя, судя по его реакции, он скорее мою боль на себя примерил. Добрыня, ты главное не отчаивайся сильно, я же все-таки лекарь и я что-нибудь придумаю, если надо, подключу всю свою семью, чтобы твои бубенцы восстановить. Это теперь мой долг, иначе я никогда себе этого не прощу. Как я вообще жить с этим буду, братан?» Он снова разрыдался. Того гляди сейчас еще сопли на кулак намотает. Я смотрел на все это в легком офиге и думал, в какой цирк с конями я попал. Похоже, Грише самому к мозгоправу надо, раз у него такие фантазии. «Гриша, когда я сказал, что у меня птенцы вылупились, то имел в виду реальных птенцов у курицы дома, а не то, что Титан мне яйца раздавил во время боя. Ты бы лучше со своей жуткой фантазией сам обследовался где-нибудь», — посоветовал я ему и пошел в душ, оставив его с раскрытым ртом в раздевалке. Еще чуть-чуть, и он бы мне предложил свои бубенцы пересадить взамен утраченных. Закрыв дверь за собой, я лишь услышал от него: «Ты этого не видел, не видел, что я ползал на коленях и рыдал, понял?» Голос у него звучал очень строго и опасно даже. «Понял», — я, выпучив глаза, постарался не заржать и пошел мыться. «Да, с такими друзьями врагов не надо, они сами тебя и в могилу сведут, причем все одновременно». Глава 12. Выйдя из душа, я почувствовал себя чистым и свежим. На мой счет упала кругленькая сумма выигрыша, и настроение было просто замечательным. Жаль только, что Гриши уже не было в раздевалке, этот вечно занятый парень умчался по своим делам. Гриша, веселый и шутливый малый, этакий повеса, пока кто-нибудь не накосячит, тогда лучше не попадаться ему под горячую руку. Но все же он мой друг, и я надеюсь, что ему удастся разузнать кое-что по нашему общему делу. Пока я ждал вестей от Гриши, решил смотаться домой на своей блестящей красотке. Эта малышка ревела так, что у прохожих волосы дыбом вставали. По пути заехал за тортом для сестры и прикупил продуктов, чтобы забить холодильник. Все-таки у нас теперь гостит Вика, хотя почему она до сих пор околачивается в нашем доме, ума не приложу. Я ведь сам ее об этом уже не просил. Конечно, хорошо, что враги побоятся соваться к Маше, пока рядом с ней Вика. Но мы же не семья, и это все довольно странно. Вика, красотка, конечно, но постоянно наблюдать, как она выходит из душа в одном полотенце, такое себе удовольствие. Вернее, удовольствие-то еще какое, но от такого я скоро весь унитаз забью своими будущими отпрысками, и в канализации вырастет мутант с моим ДНК. А мне такое счастье ни к чему, увольте. Надо как-то мягко намекнуть Вике, чтобы отчаливала в съемный пентхаус или элитный номер. У нее ведь есть деньги, родители могут даже квартиру купить поближе к учебе. Маша и так в относительной безопасности дома, кругом мои наемники. Мне наоборот удобнее, если Вики не будет рядом, чтобы сестру к ней в гости отправлять, когда нужно. Короче, осталось только придумать, как выпроводить Вику. Но как это сделать, ума не приложу. Она же женщина, да еще и обидчивая. Попрошу ее уехать, решит, что разлюбил. Так что надо действовать осторожно и начать издалека, как я умею. Слушай, Викуля, привет, чмокнул я ее в щеку, едва войдя в дом. А ты что, уже уходишь от нас? Как жаль. Я тараторил, чтобы она не успела ни слова вставить. Мусор тогда, пожалуйста, выброси, если тебе не сложно. Я мигом всучил ей пакет из урны в коридоре, вытолкал на крыльцо и захлопнул дверь. Готов поспорить, она до сих пор стоит там, хлопая своими длинными ресницами и не понимая, что это, блин, сейчас было. А это, дорогуша, профессионализм, который я годами оттачивал. С женщиной всегда надо быстро, чтобы ничего не успела просечь. Маша видела всю эту картину. Она грызла яблоко, а на лице сплошной вопрос. «Добрыня, это что сейчас было? Ты зачем Вику в одной пижаме с мусором на улицу выгнал? В пижаме? Тогда это очень красивая пижама, а я думал, костюм такой, развел я руками. Да ничего, на улице погодка что надо, дышать свежим воздухом полезно. И вообще, чего ты ко мне прицепилась? Сама же хотела, чтоб Вика уехала. Да я не прицепилась, мне вообще по барабану». Мелкая беззаботно пожала плечами, забрала у меня пакет с тортом и зашуршала на кухню. «Эй, а остальные пакеты кто разгребать будет?» Помотал я головой и поставил их в коридоре. «Неисправимо, что с нее взять? Ладно, надо еще на цыплят глянуть. Похоже, кому-то из наемников придется с ними понянчиться». Они сидели в зале в большой коробке под уфлампами, поилки стояли, корм насыпан. Сестра справилась на 5+, и как бы порой мне не хотелось ее прибить, на нее всегда можно положиться. В коробке красная курица сидела среди 11 пищащих желторотых птенцов, и, похоже, их писк не доставлял ей особой радости. «Держись, курица», — вздохнул я, а она будто с сарказмом на меня посмотрела. «Не стоит, наверное, сильно мешать молодой матери. Забот у нее теперь полон клюв. Так что я пошел благодарить свою сестру за помощь. «Слушай, сестренка, я все-таки тебя люблю», — улыбаясь, я зашел на кухню и стал сам раскладывать продукты. «Оперативно ты сработала, все заказала и хорошо все устроила для нашей домашней живности». «Да ни за что, братец, мне было несложно», — ответила мелочь с набитым ртом. «А теперь пошли смотреть мои платья. Ты обещал купить новые». Делать было нечего. Потащила она меня в гардеробную, и я присвистнул. Да где тут вспомнишь, что она из этого носила? У большинства платьев цвет был почти одинаковый, и я вообще их различить не мог. Перед глазами даже все закружилось. Молча вручил ей купюры на новые платья. Похоже, она все же умудрилась меня в этом надуть. Тяжело различать такое количество женских шмоток, честное слово. «Алло, босс, ну как вы довольны? С чего это вдруг решил так поздно позвонить начальник моих наемников?» Глядя на прыгающую от счастья сестру с деньгами в руках, я постарался понять, что значит этот вопрос. «Чем я должен быть доволен, Дмитриевич?» «Ну как же, ваша сестра сказала мне сегодня, что есть крайне важное задание, и если я с ним не справлюсь, то вы открутите мне голову». Она попросила птенцам все обустроить как полагается, так что я мигом все лампы установил и привез все, что нужно, отчитался он. «Или что-то не так, но я старался, босс, правда. Пусть в курицах я и не очень разбираюсь. Мария». Я сбросил трубку и окликнул хитрожопую сестру. Она сразу все поняла и заперлась в ванной, и давай оттуда верещать, что не отдаст мне обратно деньги, а только половину торта, и что выйдет другим ходом. «Не подходи ко мне, а то я съем деньги, и тебе придется вести меня в больницу». Еще и угрожать мне пыталась. «Маша, я считаю до трех», мой голос был спокоен. «А что будет, когда ты досчитаешь до трех?» Полюбопытствовала мелочь, приложив голову к двери. «У тебя будет только один брючный костюм и никакой иной одежды вообще. В этом брючном костюме ты будешь целый год ходить на все вечеринки, праздники, выходы в город по делам и прочее. Чтоб тебя, изверг, хочу к мамочке». Заныла Маша и, открыв дверь, отдала мне деньги, которые я ей вручил до этого. «Лети в Пруссию, но только помни, что до окончания учебы вообще никто ничего тебе не купит, и родители вряд ли будут щедры», сказал я ей истину и пошел готовить здоровый ужин. Но пока Маша на заднем плане истерила, я услышал стук в дверь и сразу сказал, чтобы входили. Это был Гриша, а значит, он все же быстро успел что-то нарыть. Однако почему тогда не позвонил, или, может, просто рядом проезжал, хотя я ему всегда рад в нашем доме, но только если он здесь не будет жить. Короче, мы с сестрой не любители жить с чужими по крови людьми. Не знаю, может, это у нас с ней такой общий ген, что нас раздражает, когда кто-то в нашем холодильнике роется помимо Добрыниных. Видимо, даже я не силен во всех аспектах природы. Чего ты такой хмурый? Хурму долбил, пошел ты к черту со своими пошлыми шуточками. Он широко мне улыбнулся. Не хмурый я, а просто предки еще дополнительно всякой работой загрузили. Кстати, я хотел спросить, он указал пальцем на дверь, а чего это там на крыльце у тебя Вика стоит с мусорным пакетом и не двигается с места? Я ей привет сказал, а она мне даже ничего не ответила, и лицо у нее какое-то злое. Охренеть, она до сих пор там торчит, не к добру это. Походу, я почесал свою левую бровь, будто это могло помочь мне разгадать загадку Вика. Но ты не обращай внимания, я сам с этим разберусь. Да мне вообще по барабану, чего она там стоит? Распутин беззаботно пожал плечами, словно его больше волновало что-то другое. Ладно, Гриша, чай с лимоном будешь или предпочитаешь яд? Не, с молоком лучше, яд на десерт оставим. Мы направились на кухню. А к чаю что есть? Только не говори, что печенье с предсказаниями. Могу бутерброды с икрой сделать. Вот эта тема. Распутин одобрил идею. Так что мы для начала почаевничали, а потом уже перешли к разговору. Гриша мне сообщил, что, кажется, моя идея подложить под аресто продажную девку сработала. Правда, мой гонорар теперь будет на 100 тысяч меньше. Дорогие какие-то слишком продажные девки, тебе не кажется? Усмехнулся я, отпивая чай и мысленно прикидывая, насколько бутербродов с икрой потянет 100 тысяч. А ты у нас, смотрю, профи по ценникам на них, брат. Распутин не упустил возможности поржать, видимо, представляя меня сутенером. Вообще-то я в них и не разбирался. Я же не такой страхолюдина, как ты, чтобы проституток нанимать за деньги, поржал я над ним следом. Обожаю наши с ним встречи. Гриша самый лучший собеседник, особенно когда дело касается обмена любезностями. Распутин, правда, не так сильно с этого посмеялся, что странно. Он уж точно не из тех, кто обидится на подобное. К тому же страхолюдина, это явно не про него. Его девушки в империи чуть ли не секс-символом считают. Правда, он всегда на втором или на третьем месте. По его двум другим братьям тащится куда больше. Вот те настоящие сердцееды, поговаривают. Так что, скорее всего, Гриша знал, что ему их не обойти, а внимание девушек он ох как сильно любил, просто до безумия. Ладно, Добрыня, а чему ты удивляешься-то? Я имею в виду цене за нее, ты сам же просил опытного оперативника по таким вопросам. К тому же она вообще могла без проблем грохнуть того ареста и доплату бы за это не попросила. Я не для того так давно все продумывал кирпичик за кирпичиком, чтобы она его прикончила, подметил я вслух. У меня совсем иной план, и тому типу еще предстоит сыграть в нем свою роль. Как знаешь, тебе, наверное, виднее, Распутин зевнул, видимо, уже предвкушая, как будет считать баранов. Ну ладно, спасибо за чай, я погнал, а то мой рабочий день еще не закончен. Ага, только будь добр, мусор с собой прихвати тоже, а то Вика что-то застряла с этим делом. Добрыня, ты охренел, всем своим гостям мусор предлагаешь выносить? Возмутился Гриша, видимо, не горя желанием лезть в мусорку. Конечно, чаем же я тебя напоил, так что отрабатывай. Всучил я ему все же пакет побольше с кухни и выпроводил. Рад был повидаться. Ну вот, Распутин тоже ничего понять не успел, и на нем сработал мой метод, как и на Вике. Только вот Гриша уехал, а она так и продолжала стоять на крыльце, и лицо у нее, правда, было злое. Дальше я приготовил ужин и съел его один, потому что Маша отказалась есть. Устроила бойкот. Вот только я видел, как она тайком таскала бутер из кухни в свою комнату. Это с голода точно не помрет ни при каких обстоятельствах. Так что я почистил зубы и, завалившись на кровать, сладко потянулся, но вспомнил, что уже через неделю нам снова в академию пилить. Нужно будет успеть очень многое сделать до этого, а поэтому добрых мне снов. Утро начиналось, как обычно, с нежелания вставать. Хотелось еще поваляться в теплой постельке, но сегодня был важный день, так что пришлось собрать волю в кулак и подняться. Да и запах свежесваренного кофе уже щекотал ноздри, маня на кухню. Странно, что Маша встала раньше меня. Обычно эту Соню хрен разбудишь, если никуда не надо идти. «Доброе утро!» — поприветствовал ее, спустившись по лестнице. «Чего это ты в такую рань поднялась? Да кошмар приснился!» — буркнула она, недовольно поморщившись. «Будто я на улице побираюсь, а мимо идет какой-то хлыщ в дорогом костюме и кидает мне в стакан 10 монет. Поднимаю голову, а этот хлыщ — ты, и ты забираешь у меня 5 монет обратно, мол, 10 — это слишком много. Бедняжка моя, вот же жуть тебе приснилась. Я состроил сочувствующую мину. Надо будет тебя к бабке Зинаиде сводить, она, говорят, от кошмаров помогает избавляться. Помнишь бабку Зинаиду? Только не забудь пару вещичек с собой прихватить, лады, ни за что». Взвизгнула Маша. К этой чокнутой шарлатанке меня вести и удумал. Совсем уже сестру не жалко. Она же людям в глаза плюет во время своих ритуалов. Куриные яйца об башку разбивает и кровью барана обрызгивает. Еще и в бубен стучит. Как шаманка какая-то. Да почему сразу шарлатанка? Она довольно известная. По телеку ее не просто так крутит. Невинно заметил я, наливая себе кофе. Сестра прищурилась. Нервно потопала ногой и выпалила. «Ладно, соврала я про кошмары. Доволен?» «Конечно, доволен. Одной заботой меньше. Я же твой старший брат. Переживаю за тебя», — ласково потрепал ее по голове. Мелкая фыркнула, схватила шоколадное печенье и умчалась к себе в комнату. Вид у нее был подозрительный, будто что-то задумала. «Надо держать ухо востро». Потом я пошел насыпать корм курице и цыплятам. Все бы ничего, но курица почему-то сидела на жердочке и смотрела на птенцов сверху вниз с презрением. «Да брось, материнство, это тебе не на войне побывать», — попытался я ее подбодрить. После появления цыплят она совсем расклеилась, сидит у окна, укутавшись в плед, будто кого-то ждет. «Неужто их папашу? Кто он? Мы так и не поняли». Покормив живность, я вернулся к кофе и завтраку, мысленно прокручивая список тех, к кому нужно сегодня заехать. Главное ничего не напутать, а то все пойдет не по плану. Повторив про себя 10 фамилий, я оделся и поехал на встречу с первым из них, бароном Волновским. План простой. Предложить всем тот же договор, что и Огородникову. Они с ним в тесных отношениях, это то, что надо. Первые двое сразу отказались, но проблем при встрече не возникло. Заминка вышла только с одними. Загвоздка была в том, что некие мартовские тоже решили меня угостить чаем с сюрпризом. Я старался не ржать как конь, чтобы не спалиться. Забавно, что травануть хотели меня, а лыбу давил только я в этой компашке. В общем, от этих мартовских я свалился с жогой, но не от яда, а просто нажрался их охрененных булок. К яду я свой организм подготовил, а вот к такому количеству выпечки, нет, не думал, что ее будет так дохрена и что я не смогу вовремя притормозить. Ну ладно, с изжогой я быстро разберусь. Главное, что я спер у их повара пару рецептов багетов, булок и пирогов. Он явно гуру в этом деле. Так что от мартовских я ушел не с пустыми руками, и попив в городе кофе, отправился к остальным. Они тоже подписали договор, как миленькие. Но только в новом договоре для них был один прикол. На первый взнос я дал им всего 2 дня, и не нужно быть очень умным, чтобы понять, что они его точно не внесут. Жаль, могли бы спасти свои задницы. Встреча с последними из них, виконтом и виконтессой Клюевыми, была самой пафосной. Они так высокомерно себя вели, будто это они мне услугу оказывают, а не наоборот. Ведь явно были уверены, как и все остальные ариста, что если объединяться, то смогут меня легко замочить. И почему никто из них не хочет просто включить мозги? Неужели их до сих пор не напрягает, что если я еще жив, то явно не лыком шит? Или люди тупеют, когда собираются в стаи, думая, что они в безопасности, раз их много? Если так, то у них забавное мышление. В моем мире люди больше боялись сильных одиночек магов, чем толпу вояк. Хотя ладно, им же еще не все про меня известно, так что я их приятно удивлю. А пока мне остается только отдыхать и пялиться в потолок, ожидая новостей от Гриши. Мы с ним придумали гениальную идею, вернее, я придумал, а он помог ее доработать. Все же охрененно, когда у тебя есть кореш, который знает вообще всех в этом городе и за его пределами. Марвицкие, коттедж. Господин, ваш сынок Демьян соизволил побеспокоить вас звонком. Интересовался финансами на оплату услуг своего репетитора, с придыханием выпалил дворецкий, облаченный в белоснежные перчатки. Я же ему, вроде, недавно уже отстегивал. Виконт Марвицкий, щеголяющий в синем деловом прикиде и коричневых ботинках, взлохматил свою белобрысую шевелюру. Он изволит говорить. Сегодня его ожидает двойная порция премудростей, подобострастно уточнил слуга. А чего ж меня заранее не предупредил, паршивец? Насупился Роберт Марвицкий. Да брось ты, вклинилась медовым голоском виконтесса. Скинь ты ему денег, Роберт, он у нас такой умница. Днями и ночами над фолиантами корпит. Глядишь, вырастет из него достойный преемник, хоть на том свете с чистой совестью будешь почивать. Марвицкий растаял от этих слов, кивнул своей длинноволосой блондинистой благоверной и перевел деньжата отпрыску на карту. Авось не спустит все в ближайшем кабаке. Тем временем, по коридору простучали каблуки туфель, и к доске с указкой подошла женщина в строгих красных очках. Над губой у нее красовалась внушительная родинка, а на голове возвышался тугой пучок волос. «Я в последний раз спрашиваю у вас, Демьян Робертович, сколько видов магических зверей, обитающих в тайге, входит в Красную книгу?» Она метнула взор карих глаз на своего 19-летнего раздолбая ученика. 45, предположил тот, почесывая затылок. «Это неверный ответ». Голос репетиторши сначала прозвучал недовольно, но после она словно промурлыкала слова. «За это я вас накажу, Демьян, плохой мальчик», и начал расстегивать на себе блузку с видом развратной тигрицы.